Ты только слушайся ее. Кто же она такая, эта Серафима? Ну, об этом что говорить? Человек надежный, хотя и баба. Я думал, девушка еще, усмехнулся Костя. Я в том смысле, что женского полу. А девка она или баба, я тебе не советую даже размышлять об этом. Я вот попытался однажды узнать, когда Матвей Косажин, жених ее, в переделке одной об пулю напоролся. В этой же вот избушке дело было. Прижму, думаю, сонную. И вот погляди. Он распахнул грудь. На месте правого соска у Филиппа зиял рваный шрам с красными краями. «Вот, помни просто об этом», — проговорил Филька, застегиваясь. Зубами рванула. Сама же залечила потом с молитвой. «А вообще-то», — неожиданно добавил он, усмехнувшись, — «сумеешь, так пользуйся». «А кто, брат, она? Ты одно помни. Не меньше нас пострадала, раз связалась с такими красавцами. Я про нее не больше тебя знаю. Староверка какая-то. Ну, значит, так уберегет она вас, говорю. Нам нельзя еще помирать. Нужны будем». «Когда?» «Ты все с расспросами», — опять повысил голос Филька. «А я-то откуда знаю? Не грамотнее тебя. Я потому и спрашиваю, что сомневаюсь, пригодимся ли вообще когда-либо». «Это уж ты врешь», — растянул Филька. «Россия большая, на одной стороне ночь, на другой день, а мир еще больше, вот что. А разве может мир терпеть такую несправедливость, а? Я полдеревни кормил, и меня же вот сюда, в болото, вместо благодарности, и никто за меня не заступится, что ли, а? Как думаешь?» Было видно, что Филька все-таки не уверен. Вступится ли за него кто из тех, кого он называл одним словом «мир». И он хотел, чтобы его ободрили, разделили хотя бы на словах его трепещущую, видно на волоске, надежду. «Не знаю», — ответил, однако, Костя, будто не понял сострадания Фильки. «Помогали многие нам с тобой. Да видишь, в болоте сидим тем не меньше». «Добро», — глухо промолвил Филька. Отрезал у березки вершину. Вздохнул, тем же тоном прибавил. «Обмешулился, выходит. Я думал, подрос, а тебе еще титьку сосать надо». «Сопляк ты еще, проще сказать. Напрасно, получается, твой молоденький хребетик не переломил». «Добро. Ну, ничего, в смысле успеется. Сломаешь? Тогда уж в самом деле ошибешься». Меньшиков приподнял одну бровь, бросил отрывисто. «Докажи». «Я доказал уже». «Чем это?» «Да хоть тем, что руки у меня до локтей в человеческой крови. Даже не по локоть, а выше, много выше. Помогут нам, нет ли, я не знаю. Сейчас я ничему не верю, потому что упал духом. Упал давно, когда еще белогвардейцы из Казани сыпанули, из Самары. С тех пор в голове вместо мозгов один большой звон. Но сколько сил хватит, буду зубами рвать тех, кто мое отнял». Ему тогда стало душно. Он схватился за воротник гимнастерки. Далеко отлетели пуговицы, без стука попадали в мягкую траву. И до сих пор Устин Морозов почему-то ясно помнит, что попадали они именно без стука. Филька ошкурил свою палку, начал тщательно остругивать ее. «Хороший пасашок будет на дорогу». «Значит, твердо решил нас оставить здесь?» — спросил Костя. «Страшно?» — вскинул опять свою бровь Меньшиков. «А как ты думаешь?» «Да...» На балдашник палки Филька вырезал в виде человеческой головы. На его колени, обтянутые уже домотканными крестьянскими штанами, сыпались мелкие, чуть розоватые стружки. И то ли от Филькиного вопроса, то ли от этой неожиданной мысли Костя вдруг почувствовал, что страшно ему уже давно, с тех пор, как пришло в 17-м известие о событиях в Петрограде. Но странно. Именно этот страх заставил его год назад подчиниться Фильке, вступить